как жена на снимках фигурировала Роза Фрисон. А ваш возлюбленный, видно, был коллекционер. Я всегда думал, что это очень дорогостоящее хобби. Грант положил паспорта в карман. Вы не имеете права. Я закричу на весь дом. Скажу, что вы пытались меня изнасиловать. Смотрите. Она распахнула халатик и стала рвать на себе ночную рубашку. Валяйте, кричите, сколько вздумаете. Вашей хозяйке наверняка будет любопытно взглянуть на эти паспорта. Между прочим, если у вас были какие-то идеи насчет этой престарелой дамы, советую вам их пересмотреть. А теперь пойду подберу свои туфли. Они остались где-то в саду. Хотя одному Богу известно, как я смогу в них снова влезть. И мой вам совет, миссис Кэрринс Блэк. Не предпринимайте решительно ничего, пока я не дам о себе знать. Пока против вас у нас ничего нет, так что ведите себя таким образом, чтобы нам не пришлось заняться всерьез именно вами. Глава 22. Грант умудрился влезть в башмаки, воспользовавшись приемом, к которому прибегал еще в детстве. Когда больно, думай о чем-то другом. Но, сделав несколько шагов, поспешно снял их снова и заковылял в сторону таверны, так же, как и пришел в носках. Найти обратный путь в темноте было нелегко. Но у Гранта была блестящая способность ориентироваться. В ярде ходили слухи, что даже если ему завязать глаза и заставить несколько раз повернуться, он после этого все равно безошибочно определяет, где север. И общее направление он себе представлял. Он постоял немного возле дома на противоположной стороне улицы, выжидая, пока патрульный полисмен пройдет мимо. Это было лучше, чем спрашивать дорогу и давать пространные объяснения. И потом, какой уважающий себя офицер криминальной полиции пожелает объявиться перед уличными полицейскими с башмаками, болтающимися на шнурках вокруг шеи? Добравшись до гостиничного номера, он оставил Вильямсу на столе записку с просьбой, когда он вернется, сразу после 6 позвонить в ярд и запросить, что у них есть по секте или ордену, именующему себя Древом Ливанским, и разбудить его, когда они перезвонят. Потом он рухнул в постель и проспал без сновидений с паспортами под подушкой, пока Вильямс не разбудил его в 10. «Что о Тиздейле?» — спросил он, едва открыв глаза. О Тиздейле ничего не было слышно по-прежнему. По поводу Древа Ливанского из ярда сообщили, что орден был основан в 1862 году богатым холостяком ради блага тех, кто стремится избежать мирских соблазнов, поскольку сам он, как тогда было принято выражаться, был отвергнут и обманулся в предмете своей любви. Он сам стал первым прилатом ордена и оставил на его нужды все свое немалое состояние. Правила общины предписывали строжайшее воздержание для всех ее членов, и считалось, что к настоящему времени орден накопил огромные средства. Прилат назначался своим предшественником, но в любой момент мог быть переизбран тайным голосованием братьев. Глотая жуткий гостиничный кофе, Грант обдумывал эту информацию и потом сказал вслух. «Так вот на что метит наш Герберт. На прилатство. Нынешний прилад ему в рот смотрит. Невероятно, что такого человека, как он, смогли настолько одурачить. Хотя, о чем я говорю? Припомните-ка, Вильямс, сколько таких идиотов мы с вами встречали. Припоминаю, сэр, — весьма красноречиво отозвался Вильямс. Сколько одних только воротил старых закалки, которые заработали состояние своим горбом, а покупались на сладкие речи какого-нибудь проходимца в гостиничном холле. И потом у Герберта, наверное, недюжинные способности к языкам. Возможно, свою деятельность в Америке он организовал с дальним прицелом на приладство. Во всяком случае, в настоящий момент он у прилата единственный достойный кандидат на этот пост. И с перспективой, если будет вести себя по-умному, через несколько недель стать распорядителем огромнейших денежных фондов. Неудивительно, что он так осторожничает. Он хотел бы выяснить, сколько оставила ему сестра, но так, чтобы не скомпрометировать себя в глазах паствы. Если бы она завещала ему кругленькую сумму, думаю, он хоть завтра был бы готов распрощаться с монашеской жизнью. Полагаю, она его не слишком-то манит, даже при регулярных визитах на виллу. А как вы думаете, он там еще долго пробудет? Пока не перекачает достаточно денег из казны братства в свой карман. В любом случае, вот за это милое занятие, и Грант указал на паспорта, мы сможем притянуть его, когда захотим. Он от нас никуда не денется. Но вот что Вильямс меня серьезно обескураживает. При чем здесь убийство? Я не говорю, что он этого не мог сделать. Наоборот, уверен, что в день убийства он как раз и находился в той самой суточной отлучке. Но зачем ему было убивать? Он вернулся в Англию, когда узнал о ее приезде сюда. Судя по вещам его подружки, к этому времени он сидел на мели. Поэтому и вступил в древо Ливанское. Однако, вероятно, он очень скоро осознал блестящие перспективы, которые перед ним открываются в ордене. Зачем было убивать сестру? Заявился к ней, и они поскандалили. Кстати, в этом случае и ранний час, над чем мы так долго ломали голову, объясним. Это время для него нормальное. 6 утра для него, как для простого смертного, время ленча. Тут вы правы. Попробую выяснить у досточтимого отца, отлучался ли брат Алоис из монастыря 2 недели назад. Вчера отчим, может, и имел основание сохранять неприступный вид, но, думаю, он станет более разговорчивым, когда увидит фотографии своего избранника на всех этих паспортах. Но оказалось, что досточтимый отец посетителей не принимает. В маленьком окошечке показалось кислое лицо привратника, который стойко повторял одну фразу, ничуть не заботясь о том, насколько она согласовывалась с тем, о чем спрашивал его Грант. Велеречивый Готтебет, видно, потрудился на славу и обработал прилата. Окошечко захлопнулось, и Грант оказался в одиночестве. Ему не оставалось ничего другого, как вернуться, предварительно запасшись ордером на арест. Он медленно побрел прочь. Ноги у него все еще ныли. Мысленно поздравив Готтебета с тем, как тщательно тот смазал дверные петли подвала, выходящего на тротуар, Грант забрался в машину. Да, придется ехать за ордером. Он вернулся в гостиницу за пижамой, зубной щеткой и бритвой. У него не было ни малейшего желания оставаться там еще на одну ночь. И писал записку еще спящему Вильямсу, когда его позвали к телефону. Звонили из ярда. Сказали, что его человек ждет его в Дувре.